это сура «Аль-Инсан» была ниспослана в Медине. В этой суре речь идет о человеке, о трех этапах сотворения или вообще о трех этапах жизни человека. Какие эти этапы? Первый аят начинается «Бисмилляхи рахмани рахим». Это сура «Аль-Инсан», 76-я сура. Первый аят. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Хал ата аля л-инсани хинун мин ад-дахри лам якун шайан мазкура». Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Неужели не прошло то время, когда человек был безвестен?» Вот когда вы поднимаете старые книги, смотрите год издания и сравниваете себя. Оказывается, это было до моего рождения. А в это время где ты был? Тебя не было подавно, о тебе никто не знал. Не было тебя. Аллах Субхана ва Тааля, эта сура начинает с того вопроса. Ты можешь себе задать вопрос, что тебя не было? Вот не было. Вот никто о тебе не знал. Вот никто о тебе не спрашивал. Никто тебе не звонил. Ты никому не нужен был. Возвращает человека до того момента, когда еще он не был рожден. Подумайте об этом. Не было вас. Даже, наверное, в планах там, ну, за 50, кому сейчас 20, кому сейчас 30, за 40 лет, кому сейчас 10 лет, за 20 тому назад. Но не было. Не знали ни твоего имени, ни фамилии, не было тебя вообще. Но в планах Аллаха ты был. Ты был в планах Аллаха за 50 тысяч лет до сотворения этого мира. Потому что Аллах Субхана ва Тааля в книге «Лаухуль Махфуз», хранимых крижалях, написал все, что должно было быть, всех, кто должны родиться, за 50 тысяч лет до начала сотворения этого мира. Ты был в плане, но не было тебя. И человека Аллах Субхана ва Тааля после этих вопросов направляет еще на другую, более уже ближе вопрос. Второй аят говорит: «Инна халакналь инсана мин нутфатин амшажин набталихи фаджаальнаха самиан басира». Аллах Субхана Тааля говорит: мы создали человека из смешанной капли, подвергая его испытанию, сделали его слышащим и зрящим. Прежде чем раскрыть смысл второго аята, я хочу задать вопрос и ответить на него. Почему Аллах нас создал? Почему? Потому что мы здесь проходим временный промежуток для того, чтобы обратно вернуться к тому месту, куда Всевышний хочет, чтобы мы были там, то есть в раю. Аллах Субхана ва Тааля хочет, чтобы мы были счастливыми. И вот поэтому есть законы Вселенной, которые сотворил Аллах, человек обязательно должен пройти вот этот бренный мир. Все, кому суждено родиться. Чтобы пройти дальше. Мы здесь находимся временно. Это не постоянное место жительства. Это не постоянное. Надо об этом понять людям, что мы идем дальше. И вот в сурате Аль-Худ, 119 аяте, Худ 119, Аллах Субхана ва Тааля говорит: وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Переводится: однако они не перестают вступать в противоречие за исключением тех, над кем смилостивился твой Господь. Он сотворил их для этого. То есть для того, чтобы смилостивиться, то есть сделать их счастливыми. Для этого Аллах вас и сотворил. То есть творение людей было для того, чтобы осчастливить и дальше продолжить путь. Но вы знаете, для того, чтобы человеку сделать здесь все, чтобы он прошел этот путь намного легче, Аллах Субхану ва Тааля в сурате Аль-Джасия, 13 аяте сказал: «Васахара лякум ма фи ссамавати ва ма фи л-ард, джамиан минху, инна фи залика ла аяти ли кауми йатафаккарун». Аль-Джасия, 13 аяте, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Он подчинил вам, Он подчинил вам то, что на небесах и то, что на земле. Воистину в этом знамение для людей размышляющих». Все, что в небесах и на земле, сотворено для нас и подчинено. Землю пашем, воздух дышим, солнцем греем, воду пьем, выращиваем. Все для нас. И вот, но дальше он продолжил. Сура Аль-Му'минун, Сура Аль-Ашшамс, он сказал: «Кад афляха мэн заккаха, ва кад хаба мэн дассаха». Счастливым станет только тот, кто очистит свою душу, и несчастный тот, кто позволил, чтобы душа его была грязной. Наше продолжение, счастливое продолжение нашего пребывания зависит от того, что мы должны очищать свою душу. Вот вы все прекрасно знаете сура Аль-Мульк, Табарак. Начинается с чего? Табарак аллади би ядихи аль-мульку ва хуа аля кулли шайин кадир. Аллади халакаль маута валь хаят. Он говорит, он тот, кто сотворил смерть и жизнь. Как вы думаете, почему смерть на первом месте, а жизнь на втором? Да, вы ответите, что сначала мы были мертвы, потом ожили, да. Но смерть важнее, чем жизнь. Знаете почему? В нашей жизни тысячи путей. Вот вы поступили на эту работу, но не нравится вам директор. А можете уйти к брату, туда идти, автомойку, пожалуйста. В автомойке не нравится? Можете вообще дома пока лежать, ТНТ смотреть. Не нравится? Надоело. В гости поехал. Красноярский край. Там вот пока буду у тети. Потом приехал, охранником устроился. Пожалуйста, много путей. Не нравится, вообще хиджру совершают, уезжают здесь. Плохо говорят. Оттуда потом в другое место уезжают. Тысячи разных путей, методов, дорог, партий там, мазхабов, друзей, групп. Чего только нету. Куда только вы можете не примкнуть, кому только много. Это жизни. А после смерти только два. Или рай, или ад. Третьего нет. Понимаете? Там третьего нет. Или сюда, все бетте. Это вот там вот надо было тебе решать. Когда у тебя была возможность намного больше, чем здесь. Здесь только вот рай или ад. Башка юг. Почему? Вот поэтому Аллах Субхану Тааля сначала поставил смерть. Подумайте, там не будет выбора, только два. А здесь еще есть перед вами большая возможность выбрать для себя ту истину. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля сказал, мы создали человека из смешанной капли. Что значит смешанная капля? Это оплодотворенная яйцеклетка, вы все прекрасно знаете. Это такой сложный процесс. Разве в средние века Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям мог написать вот это, что человек начинает рождаться из смешанной капли, из оплодотворенной яйцеклетки, это можно было где-то сказать? Да никогда. Это еще в 20 веке это еще обнаружили. Научно доказали. Понимаете? И еще здесь, конечно, придется покраснеть. Разъясняю еще одно слово. Набтали. До того момента, как мужские сперматозоиды дойдут до женских, они проходят испытания. Аллах Субхану ва Тааля говорит, набтали, мы их испытываем, доходят только сильнейшие. Разве это могли знать в средние века в Аравийском полуострове? Из миллионов доходит единицы. Потому что среда там убивающая. Вы это прекрасно знаете, кто изучал биологию или кто долго интересуется интернетом. Он говорит, набтали, эта смешанная капля, эта капля проходит испытание, доходит единицы, а могут и не дойти. Тогда называется бесплодие, или человек не может родить ребенка, или мужчина, или женщина. Яйцеклетки есть, но не доходят. Испытания не могут пройти. Конечно, есть лечение, есть медицинское, но есть и Аллах Субхану ва Тааля говорит. Вот из всего этого рождается человек, мы его сотворили слышащим и зрящим. Вот из этой ничтожной капли появился человек. И знаете, что есть сура в Коране Аль-Исра, ночное переселение. В 36-м аяте Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Валя тахфу ма лейса лака бихи ильм, инна сам'а валь басар валь фуада куллю улейка кана анху мас'уля». Не следуй тому, что ты не знаешь. Если не знаешь, не следуй. Воистину, слух, зрение и сердце, все они будут призваны к ответу. То есть, Аллах Субхана ва Тааля своей мудростью нам дал зрение, дал нам слух, дал нам сердце. За все это мы ответим. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля направил на то, чтобы мы смотрели или видели только достойные, недостойные, запретные, греховные. Человек не должен смотреть. За это будете в ответе. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля в Коране несколько раз повторяет: скажи мусульманам, мужчинам, и скажи мусульманкам, мусульманкам, женщинам, пусть опускают свои взоры от недостойного и запретного. Обращается к мусульманам и к мусульманкам. За эти глаза будем отвечать, куда смотрел, что наблюдал. Смотрел ли ты знамения Аллаха? Смотрел ли ты больше на коранистские строки? Или ты смотрел абсолютно, абсолютно другое, противоречащее истине? Или греховное? Что ты слышал или что ты слушал? Достойное, которое Аллах тебе дал, или недостойным ты занимался? Что ты, за кем ты наблюдал? За недостатками мусульман? Сидел за их ауратами? подслушивал? Или слушал ты молитвы и благие вести? Сердцем, к чему ты был стремлен или чего ты любил, за это все будьте спрошены. За все. За вот глаза, уши, язык, руки, ноги, сердце, они все по отдельности в судный день будут выступать и говорить, что они видели и что они чувствовали и слышали. Третий аят. Аль-Инсан. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Инна хадайнаху ас-сабила имма шакиран ва имма кафура». Мы повели его путем либо благодарным, либо неблагодарным. То есть, что это значит? В планы сотворения и жизни человека Аллах не включил, чтобы заставить кого-то идти или прямым, или недостойным путем. Аллах не заставляет. Имейте в виду. Но свобода человека ограничена, конечно. Когда мы читаем аят, где Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Ва ма ташауна илля айяша Аллах», мне говорят: «Хадар, объясните мне этот аят». То есть в этом аяте говорится: вы не пожелаете того, пока не пожелает Аллах. Вы не пожелаете, пока не пожелает Аллах. Это значит, о чем говорит? Что Аллах Субхана ва Тааля ограничил вашу безграничную, вам кажущуюся, свободу. То есть мы не можем быть свободнее от ограничения Аллаха. Ну, допустим, вот не сможете вы свою дочь выдать замуж на Луне. Или в Плутоне. Но не можете. Ограничил. Не можем мы, хотя имеем большую свободу, эта свобода ограничена Аллахом. И вот поэтому Аллах Субхана ва Тааля никого не заставляет. Аллах Субхана ва Тааля такой милостивый, что в этом мире дал солнце всем, верующий, неверующий, атеист, буддист, мусульман, христиан. Есть солнце — будет солнце. Тепло будет, богатство будет, землю будете выращивать, воду будете пить, жениться будете, все для вас есть. Но в этой жизни будет и будь и истинная дорога одна. И будь много, много муляжных, кажущихся, которые блестят, которые вам кажутся, что они хорошие. Много будет путей для испытания. Но я вас всех, для всех вас, разъясню с ниспосыланием пророков, книг. Каждый человек будет способен понять истину. Но кто-то будет благодарным, а кто-то нет. Что значит эти слова? Кто-то благодарный, а кто-то неблагодарный. Как понять? Я вот сейчас недавно, вот до приезда в мечеть, выступал в одном лицее, в школе. И когда вопрос возник в том, что как вот понять в твоей жизни, где Аллах? Вот как понять? Вот человеку простому очень тяжело понять. Я привел такой пример. Если человеку, вот допустим, одному вот сироте, вот сирота, подходит человек, говорит: давай, я тебя поддержу. Я тебя сейчас буду кормить, одевать, школу закончи. После школы я тебе дам денег, чтобы ты поступил в вуз, ты закончишь вуз. Вот тебе жилье, живи, вот одежда, вот тебе питание, вот ежедневно я тебе даю денег и все, что хочешь. Закончил вуз, получил диплом, этот человек говорит: давай, я тебя устрою на хорошую работу. Устроил на работу, он начал работать, женился, есть дети, есть жилье. И забыл про этого человека. Этот человек хочет хотя бы раз в неделю услышать по телефону его голос, сказать: спасибо, у меня все хорошо. Вот и вы встретили такого человека, который 10 лет не звонит этому человеку, вот как вы к этому отнесетесь, к этому человеку? Скажете, все, миссия куресом таким. И после этого я сказал, ребенок, который только что появился на свет, вот только что появился на свет, кто из вас или из нас может этого ребенка научить, как питаться молоком матери? Кто? На каком языке? Если бы Аллах Субхана ва Тааля оставил родителям научить новорожденного, как питаться молоком матери, никто бы из детей бы не выжил, потому что мы не способны этого сделать. Ребенок рождается с тем, что Аллах внушил в него, в этого ребенка, способность найти грудь матери и питаться молоком. Только ради того, что мы выживаем в первые часы, первые месяцы жизни, благодаря тому, что Аллах нам внушил вот это, только ради этого следует быть благодарным Аллаху. А мы забыли это время. А то, что Аллах говорит, «Васяхара лякум ма фи ссамавати валь ард», «Я подчинил то, что в небесах и на земле, все для тебя создал». Мы стали людьми большими. Мы забыли. Вот Аллах говорит, кто-то из вас будет благодарным, а кто-то будет неблагодарным. Вот благодарность в том, что человек познал то, что Аллах для него сделал. И тот, кто неблагодарный, он считает, что он сам не с помощью или милости Аллаха. Вот о чем говорит Аллах Субхана ва Тааля в этом третьем аяте. Поэтому каждому Аллах дал возможность познать истину, не спосылая пророков и святых книг. Четвертый аят. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Инна а'тадна лиль кафирина салясиля ва агляля ва саира». Вот уже речь пошла о том человеке, который был неблагодарным. Что его ждет? Мы приготовили для неверующих цепи, оковы и пламя. То есть в будущем в неблагодарных ждет вот это мучительное, мучительное наказание. То есть только ад. Вот мы к этим сурам еще дойдем. Вот в одном из сур Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Уамма ман утия китабаху вараа захрихи фасауфа яд'у сабура ва ясла саира иннаху кана фи ахлихи масрура иннаху занна алля яхур бала инна раббаху кана бихи басира». Аллах Субхана ва Тааля говорит: те из людей, которым судный день книга деяний передадут через спину в левую руку, то есть люди будут стоять рядами, рядами. Ангелы с книгами деяний будут проходить по рядам, раздавая каждому в руки его книгу деяний. Вот проходя по рядам, ангел будет раздавать или спереди твою правую руку, в правую руку. Когда дойдет до человека, которому надо в левую руку, он в переднем ряду передаст через спину в левую. Потом дальше пошел в правую руку и через спину в левую. Вот так будет проходить раздача этих книг. Тем, которым передали книгу через спину в левую руку, «Сёфа ядру субура», он будет просить Аллаха, чтобы он его убил. Он не хочет остаться живым. А смерти нет. Мы будем бессмертными. Понимаете? Мы в судный день вновь появляемся на свет уже без смерти и без сна. не будем ни спать и ни, никогда не умрем. Но тот хочет смерти. И он будет гореть в огне. Но что он говорит дальше? Иннаху кана фи ахлихи масрура. Он в своей семье был самым счастливым человеком. Хороший папа. С детьми играет, ухаживает. Прекрасный папа, прекрасный муж. И деньги есть, и квартиру сделал в своей жизни, и карьеру сделал. Нормальный он. Он счастливый. Иннаху ванна алля яхур. Но в чем беда? Этот счастливый папа, этот прекрасный муж никогда не думал, что будет судный день. Он жил только этой жизнью. Вот в чем беда. Бала инна раббаху кана бихи басир. Но Аллах за ним следил. Быть еще счастливым человеком в семье без Аллаха и без поклонения и без понимания, что мы вернемся в судный день, это еще закончится тем, что нам передадут наши книги Деяния в левую руку. И вот тем людям, которые в этой жизни избрали иной путь, а не путь истины, для них вот четвертый аят приготовлено адские мучения. Пятый аят уже говорит о том, что ждет людей, которые были благодарными. Инна аль-абрара яшрабуна мин каси кана мизаджуха кафура. А благочестивые будут пить из чаши напиток, смешанный с камфорой. Вы знаете, видели камфору? Как вы думаете, он вкусный или кислый? Кислый. Аллах Субхана ва Тааля нам говорит, в раю из этого мира только название. То есть, если Аллах говорит, что благочестивый будет пить напиток, смешанный с камфорой, камфора не будет иметь тот привкус, который сегодня мы наблюдаем в этом мире. Это будет очень приятный напиток. Вы знаете, что в раю будут розы без шипов. Камфора без кислого привкуса. То есть ничего не будет иметь такого свойства, как здесь. Даже вы прекрасно знаете, если кто-то уж первый раз слышит, то, наверное, удивится, но я вам хочу сказать, что в раю будут вимы, от которого ни голова не болит, ни язык не заплетается. Так говорит Аллах Субхану Тааля. Так говорит в сурате Аль-Вакия. Шестой аят. Айна яшрабу биха ибадуллахи юфаджирунаха тафджира. Рабы Аллаха будут пить из источника, давая ему течь полноводными ручьями. То есть эти напитки не надо будет покупать, как мы в магазинах покупаем литрами или пол-литрами или стаканчиками. Они текут вечно. И что еще делают? Эти реки, эти источники люди направляют к себе, как эти маленькие ручейки, в свой сад, к своему дому. И уже сидит он говорит просто, вот хочу, чтобы вот этот сок или вот этот напиток, хочу, чтобы тек вот здесь, вот возле моего дома. Пожалуйста. Вот я буду лежать, и вот просто лежа хочу, пожалуйста. Вот домой хочу, чтобы вот из крана тек, пожалуйста. То есть, вот эти аят говорят о том, что люди будут направлять эти напитки так, как они хотят. И еще им самим трудиться не надо, и не надо вызывать тех, кто это будет делать. Там есть уильдану мухаллядун. Есть молодые люди, которые этим будут заниматься. Которые занимаются обслуживанием обладателей рая. Все, что вы хотите, они вам все делают. Никогда на лице у них не увидите недовольства. Когда Аллах говорит, когда, говорит, вы этих молодых людей увидите, которые вас обслуживают, вы подумаете, что они жемчуг чистый. Они похожи на белый жемчуг. Вот 6-й аят, 7-й аят. Сейчас закончу, 10-й закончу, и все, на этом мы сегодня попрощаемся, а тоже устали уже. Нет? 7-й аят. Юфуна биннадри ва яхафуна яуман кана шарруху мустатыра. Но кто же будет находиться в таких райских наслаждениях? Те, которые в этой жизни делали вот именно вот эти деяния. 7-й аят. Они исполняют обеты. Обет – это значит обещание выполняют. Первый Аллах Субхану Таля сказал, выполняйте обещание. Обещай человеку сделать. Вот это у нас болезнь. Тот человек, который не выполняет свои обещания, ему тяжело будет идти в рай. Те, кто исполняет обеты и боятся дня зла, которого распространяется. Первое, выполняйте обещание. Второе, надо всегда бояться судного дня. Вот это мое деяние, это мое слово не приведет к аду. Я делаю дело ради рая, у меня будет благословение Аллаха судный день. Вот это есть второе. В 8-м аяте Аллах Субхану Таля говорит: «Ваютаймуна таама аля хуббихи мискинан ва ятиман ва асира». Это очень важный аят. Первый, выполняйте свои обещания. Второй, бойтесь судного дня. Третье, они дают пищу бедным, сиротам, пленникам. Сейчас дальше очень интересно. Несмотря на то, что она желанна и для них самих. Не лишние. Мне эвнебятаин де бер пельте. Или ты беремешь уны, я тем балага. Это хорошо. Но узыгнен да айры беребель. Аля хуббихи. Говорит о том, что вот это и тебе, тебе тоже охота, себе тоже охота ставить. Но ты даешь бедным. Не просто лишние, не просто залежавшие, не просто старые игрушки, а из того, что у тебя есть свежие, хорошие, которые на ходу, которые тебе тоже нравятся. Но попробуй отдать вот это бедному. Вот этим мы заслуживаем рай. Когда в дом пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, пришла одна женщина бедная с двумя детьми, сиротами. Пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, не было дома, была Айша, радиаллаху анха. Эта женщина зашла с двумя детьми, сказала, у вас есть что-нибудь для моих детей? Вы представляете, в доме пророка, Айша, радиаллаху анха, отыскала только один финик, не килограмм финик. Мы бы точно спрятали бы, курмя сняли бы. Мужик хотел собрать. Или узим ковку ямха. Мимда майдар барыч. Отдала это женщине. Она разделила этот финик пополам и дала двум своим детям. Ни ей не осталось, ни Айше. Когда Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям вернулся домой, он отблагодарил ее за то, что она совершила. Когда один из подвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, вернулся домой. Я сейчас не могу вспомнить его имя. Вернулся домой, спросил у жены, есть у нас что-нибудь покушать? Она сказала, есть только для тебя вот тарелку еды. Она оставила. Она вынесла ему эту пищу. Он сел только что съесть, покушать. И в это время стук в дверь, и там стоит бедный человек. Он говорит, есть у вас что-нибудь мне? Он говорит, есть. Жена говорит, как? Это только для тебя, больше нет. Он говорит, он же спросил, у вас есть что? А у меня есть. И вынес ему. Вот как они себе зарабатывали места в раю. Мы сегодня можем отобрать последнее. О том, чтобы кому-то помочь, дать, которые нам самим очень дорога, вряд ли получается. Под проценты, пожалуйста. В долг, с возвратом. Потом будем судиться. Вот какая у нас сегодня жизнь. Понимаете? Поэтому Аллах Субхана ва Тааля нас учит, чтобы и дорогие свои, что-то дорогое надо уметь ради Аллаха давать. И в 9 аяте об этом и говорит Аллах Субхана ва Тааля: «Иннама нутъимукум ли ваджхи Аллахи, ла нуриду минкум джазаан ва ля шукура». Когда вы, дорогие, даже для себя дорогую, отдаете этим бедным, говорите. Они говорят, мы кормим вас ради Аллаха. Не хотим от вас ни награды и ни благодарности. Если бы в душе у вас была бы мысль, кто бы увидел бы, хоть написал бы об этом, то напишут, но рая не будет. Ради Аллаха. Если этот человек нуждается именно в этом, и вы можете выделить ему, и говоря, что это ради Аллаха, это вознаграждается только райскими наслаждениями. И 10 аят, который мы сегодня последним аятом проходим, «Инна нахафу мин раббина яуман абусан камтарира». Мы боимся от своего Господа того мрачного и томительного дня. То есть, когда мы помогаем, когда мы кормим бедных, помогаем сиротам, мы должны думать о судном дне, чтобы в этот день нам Аллах воздал за эти наши деяния. Поэтому я вас всех благодарю. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.